Глава 6. Ты охренела? Теперь я тычу пальцем в курицу, а она, чуя беду, спешно бросается в противоположный угол. Я тебя на суп пущу, гадина ты мелкая. У меня с ней разговор короткий. Ловлю ее и вышвыриваю через окно, не слишком переживая за наглую живность. Но когда полностью осматриваю комнату и кровать, дикий хохот разносится эхом по спальне, и я никак не могу себя угомонить. Это что ж получается, Марк всю ночь проспал с курицей в обнимку? Боже, кому расскажу, не поверят же. Убираюсь дальше без задней мысли, как вдруг там же полотенец нет. Бегу к себе, спешно достаю комплект и теперь мнусь у ванной комнаты, потому что Марк не отвечает, даже когда я стучу в пятый раз. Я просто положу полотенце и быстренько уйду. Убеждаю я себя, когда нагло врываюсь внутрь. И как раз в эту же секунду Марк открывает дверцу душевой кабинки. Встречаемся взглядами и оба замираем. У него удивление вперемешку с чем-то таким темным и страстным, а я вспыхиваю до кончиков ушей от увиденного. Идеален во всех смыслах. Такого грех прятать под костюмом. И мне вполне логично это нравится до пунцовых щек. Взгляд невольно фиксирует родинку на его плече и в голове вспыхивает что-то знакомое. Но как такое возможно? Боже, Соня, да прекрати ты уже! Алчный взгляд мужика возвращает на землю, жестко напоминая, с кем я имею дело. Городской говнюк. Может, еще и женатый вдобавок. Кольца хоть и нет, но кто знает, вдруг снял заранее. Я прикрываюсь полотенцем, как щитом. Принесла полотенце. А я грешным делом решил, что ты надумала присоединиться. Делать мне больше нечего. Бросаю в него стопку ткани и убегаю, пока неловкость не достигла апогея. Или пока я реально не залезла к нему в душ. В коридоре спешно прижимаюсь спиной к холодной стене, чтобы успокоить бурлящие эмоции. Нет, ну это точно какой-то дурной сон. Мне снова показалось, что я уже видела Марка раньше. Причем именно таким, без одежды. Подбери уже слюни и топай на кухню. Ругаю себя, как последнюю идиотку. За завтраком неловкость только нарастает. Я упорно молчу, да и Марк что-то слишком активно клацает в телефоне. Тут вообще ловит интернет. Скидывает он вдруг голову, а я пожимаю плечами. Надо выйти на крыльцо, повернуться лицом к вишне и высоко поднять руку. Иногда помогает. Напряжение за столом становится почти физическим. Мы словно сидим под высоковольтными проводами, и я почти слышу, как трещат невидимые искры. «Это шутка?» — выдавливает он спустя время. «Я вполне серьезно». Отвечаю со скучающим видом, а Марк бесится, как разъяренный жеребец, которому натянули поводья. Дергается, шумно дышит, но вынужден сдерживаться. Ну точно дыра, и как меня угораздило сюда занести? Хочу напомнить, рассматривая ногти на руках, брякаю я как робот, что ночь прошла и пора бы рассчитаться, желательно наличкой. Злой, как тысяча чертей, он вскакивает со стула, нервно хлопает себя по карманам, но чем дольше рыскает, тем сильнее к переносице сходятся брови, и мне это совершенно не нравится. Так, а кошелек? Говорит он сам себе и резко чертыхается под нос. Кажется, оставил дома. Пялимся друг на друга, как двое школьников, пойманные на нелепой проделке. У нас обоих возникает абсурдное желание рассмеяться, но я все еще надеюсь на благоразумность мужика. «Ты сейчас пошутил?» Скрещиваю руки на груди, когда надменный гусь растягивает губы в приторно-сладкой усмешке, которая явно хочет сбить меня с толку. «А почему сразу наличкой? Бизнес втихую от налоговой ведешь? Может, я хочу терминалом расплатиться?» «Да как скажете. Скидывайте на номер счета. Вот только беда в том, что Wi-Fi тут такой же капризный, как мой дурной козел. За что только еду каждый день получает, скотина такая?» У Марка нет выбора, встает вместе со мной и выходит на веранду. Он все еще скептичен, а я до сих пор в режиме ожидания денег. Трюк с вишней срабатывает, только мужчине пришлось залезть на бревенчатые поручни для лучшего сигнала. Пока он с высоко задранной рукой пытается что-то печатать, рядом как специально появляется курица. От испуга или просто от неожиданности Марк нервно дергается, и из его ладони вылетает айфон. «Да твою же!» Мы оба пораженно смотрим, как телефон плюхается прямиком в емкость с водой для животных. Телефон пал смертью храбрых. Я шустро достаю его, пока Марк Викторович зависает в неверии. «Это же вся моя работа!» Он моргает и щипает себя. Наверное, думает, что ему снится дурной сон. Он смотрит на свои пустые ладони с таким видом, будто у него только что отобрали кислородный баллон на глубине океана. Весь его столичный лоск осыпается, как старая штукатурка. Честно, я тоже начинаю думать, что это все тупой сон, но не может случиться столько абсурда за один день. «Да ну бросьте!» Я заботливо отряхиваю телефон от воды и прочего мусора. «Айфоны ведь водонепроницаемые, просохнет и будет как новенький». «Да ты хоть представляешь, сколько на нем было информации!» Он вырывает его из моих рук и нежно прижимает к себе, как ребеночка. Тыкает по боковым кнопкам, на пару секунд экран загорается и тут же резко гаснет. Заряд сдох. Не закатываю глаза лишь из вежливости, но хотя бы включился уже хорошо. Теперь я уже, наверное, не столько переживаю за свои деньги, сколько за Марка. Ну что за мужик? Одно сплошное невезение. «Скажи честно, тебя какая-то женщина прокляла?» Он бросает на меня убийственный взгляд, а я приподнимаю ладони в знаке капитуляции. «Ладно, зарядка есть?» «Есть», киваю и, не щадя нервы индюка, добиваю его с широченной улыбкой. «Только у меня не айфон, и ни у кого из местных его тоже нет». Марк с рычанием падает в плетеное кресло, из-за чего кажется, что я нокаутировала Марка Викторовича с одного удара. «Это просто какой-то дурной сон», — сонит он себе под нос, качая головой. «Но если он думает, что единственный тут, кто разозлен до точки кипения, то у меня для него плохие новости. Я не понимаю, как можно уехать из дома, не взяв с собой кошелек?» Ругаю я его, как миллениалка, воспитывающая сына зумера. «Вы что, питаетесь святым духом?» «Ты серьезно?» — он выгибает бровь и стреляет отмазкой, как из водного пистолета. «У меня для этого есть телефон и NFC. А зарядка? Свою вы, я так понимаю, тоже дома забыли? Хорошо, хоть голову не оставили на тумбочке. Ты как дикарка из каменного века», — фыркает он на все мои возмущения. «Айфон сейчас у каждого, и зарядка есть практически везде, например, в любом нормальном отеле. Последнее он особенно выделяет, бросая камень в огород моей солнечной долины». «Ладно, индюк городской, твоя взяла. Ты же хотел безудержного веселья. Я тебе его организую так, что до конца жизни не забудешь». Молчу некоторое время, наслаждаясь его беспомощным видом. В голове уже выстраивается идеальный план. Раз у Марка Викторовича нет налички, значит, он будет отрабатывать свое проживание по полной программе. Я медленно облизываю губы, представляя этого лощеного бизнесмена с вилами в руках. Хищная улыбка сама собой расплывается на моем лице. «Ну, раз вы не можете заплатить за проживание», — тяну с ухмылкой, а мужик сразу напрягается всем телом. Не могу, но сдерживаю себя от хохота. Настолько комичное у него сейчас лицо. «Ой, ну что так натужился? Словно я тебя выгоню спать в курятник». «Вон там ведро», — указываю ему направление, и он послушно скользит чуть левее глазами. «А в дальнем сарае коза. Ее нужно подоить». Раздав указания, разворачиваюсь и ухожу, но меня резко останавливает истеричный смех. «Ты смеется и не может остановиться. Пошутила?» «Ну какие уж тут шутки, Марк Викторович?» Стреляю в него строго, и мужчина сводит брови к переносице. «Подоить?» — уточняет, а я киваю. «А ты ничего не перепутала?» Гремит на весь двор, что аж куры разбегаются в разные стороны, но я спокойна, как удав. Протягиваю ладонь прямо как у церкви, и мой жест мужик понимает без слов. Поджимает губы. Не хочет принимать свою судьбу, все ищет отмазки. «Но ты же понимаешь, что я могу заплатить и даже вдвое?» «Нет, втрое больше».